Под ней оказалась приготовленная закуска — ветчина, телятина, сардины, сыр, маленький зеленоватый графинчик и длинная бутылка бордо. Все было улажено чисто, знанием дела и почти щегольски.